Сентябрь 2005. Марсианин. Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть. «Первый дождь сезона», — заметил Лафарж. «Чудесно!» — вздохнула жена. «Благодать!» Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с земли. «Вот одно только», — произнес Лафарж, глядя на свои руки. «Ты о чем?» — спросила жена. «Если бы мы могли взять с собой Тома...» «Лав, ты опять?» «Нет-нет, прости меня, я не буду. Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на земле». «Верно, верно», — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. «Я больше не заговорю об этом. Просто, ну, очень уж недостает мне наших поездок в Гринлон-парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали». Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В 9 часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему 55, ей 60. Во мраке, наполненном шумом дождя. «Энн!» — тихо позвал он. «Да?» — откликнулась она. «Ты ничего не слышала?» Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя. «Ничего», — сказала она. «Кто-то свистел», — объяснил он. «Нет, я не слышала. Пойду посмотрю на всякий случай». Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа. «Кто там?» — крикнул старик, дрожа. Молчание. «Кто это? Что вам надо?» По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение. «Кто ты такой?» — крикнул Лафарж снова. Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку. «Чего ты так кричишь?» «Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать», — сказал старик, дрожа. «Он похож на Тома». «Пойдем спать, тебе почудилось». «Он и сейчас стоит, взгляни сама». Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке. «Уходи», — сказала она, отмахиваясь рукой, — «уходи». — Скажешь, не похож на Тома? — спросил старик. Фигурка не двигалась. — Мне страшно, — произнесла женщина. — Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу! И она ушла в спальню, причитая себе под нос. Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги. — Том, — тихо сказал он, — Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты... Я не стану запирать дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик. И он прикрыл дверь, не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась. «Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой». Она всхлипнула. «Ладно, ладно», — ласково успокаивал он ее, обнимая. «Спи». Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер. Потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», — сказал он сам себе. Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.